листва, одна листва, ты не принес плода, где плод посева твоего, Спаситель ждет его давно, бесплодна жизнь твоя, одна листва, где плод. Как ты